Литературные чтения на Радио России. Александр Дюма, учитель фехтования. Главы из романа читает народный артист России Федор Чеханков. Часть девятая. Мать Анненкова и его сестры хотели заранее знать дату отправки осужденных в Сибирь. Путь из Санкт-Петербурга в Тобольск проходил через Ярославль, город, находящийся в каких-нибудь 60 лье от Москвы, и женщины надеялись, что им удастся свидеться там с Алексеем. Наш посланец Григорий был и на этот раз весьма радушно принят Анненковыми. Они уже 2 недели готовились к путешествию и успели запастись подорожными. Как только Григорий сообщил им о дне высылки, они, не теряя ни минуты, отправились в Ярославль. В России путешествуют очень быстро. Выехав утром из Москвы, Анненковы на другой день прибыли в Ярославль, где с великой радостью узнали, что осужденных еще не провозили. Прошло 2 дня, и графине донесли, что партия, состоящая из 5 возков, приближается к пересыльному пункту, и что начальник конвоя послал подчиненных в деревню за лошадьми. Графиня тотчас же села в свой экипаж и выехала навстречу этой партии. Когда прибыли ссыльные, она убедилась, что сына ее среди них нет. Несколько часов спустя графине дали знать, что приближается 2-я партия, но и в ней Алексея Анненкова не оказалось. Как ни желала графиня поскорее увидеть сына, ей хотелось в то же время, чтобы он приехал как можно позже. Чем позже он приедет, тем меньше будет шансов получить лошадей, и тем дольше, стало быть, партия задержится на этом пересыльном пункте. Обстоятельства сложились именно так, как того желала графиня. Первые 3 партии в самом деле забрали всех лошадей. Наконец она узнала, что приближается 4-я партия. Анненков находился в 3-м возке этой партии. Несмотря на наступившие сумерки и на одежду, изменившую Алексея, женщины тотчас же узнали его. Вместе с другими сынами Анненков был отведен в избу, чтобы дожидаться там свежих лошадей. Начальник конвоя тотчас же отрядил 2 солдат за лошадьми, приказав им обследовать все окрестности, если в деревне лошадей не найдется. Конвойные повиновались, а он стал прогуливаться перед избой, где находились ссыльные. К нему приблизились 3 женщины, словно 3 тени, возникшие из ночного мрака. Начальник остановился с недоумением, глядя на них. Обратилась к нему старая графиня, а 2 дочери ее остались позади. «Я мать одного из несчастных, находящихся в этой партии», — сказала она. «Что вам угодно?» — спросил унтер-офицер. «Я хочу видеть сына». «Это невозможно. Мне дан строжайший приказ никого не допускать к ссыльным, и я за это отвечаю головой». «Но ведь никто не узнает об этом», — сказала графиня со слезами в голосе. Обе дочери, подойдя к ней, также стали умолять офицера. «Нет, это невозможно», — повторил он. «Матушка!» — закричал в эту минуту Анненков, появляясь в дверях избы. «Матушка, я узнал ваш голос!» И он бросился в объятия старухи. Начальник сделал движение, чтобы остановить его, но обе девушки повисли у него на руках. «Взгляните!» — шептали они. «Взгляните на них!» Унтер-офицер хотел что-то сказать, но вздохнул и отвернулся. Оторвавшись от сына, старая графиня подошла к начальнику конвоя и, схватив его руку, поцеловала ее. «Пусть Бог вознаградит вас за то, что вы сделали для бедной матери», — проговорила она. «Нам придется здесь подождать еще не менее 30 минут, пока приведут лошадей», — сказал унтер-офицер. «Зайти в избу вы не можете, так как вас увидят ссыльные. Оставаться здесь вам тоже нельзя, потому что могут вернуться солдаты. Садитесь все 4 в вашу карету и спустите шторы». Анненковы последовали доброму совету и целый час провели вместе, то смеясь, то плача, так как они знали, что расстаются навек. Мать и сестры рассказали Алексею, как они узнали на 12 часов раньше о приговоре над ним и на 24 часа раньше о дне его отправления на каторгу. Через час, пролетевший как мгновение, унтер-офицер открыл дверцу кареты. «Сейчас будут лошади. Пора расставаться». О, еще несколько минут взмолили женщины. «Ни одной секунды», — решительно повторил он. «Иначе вы погубите меня». Мать и сестры стали прощаться с Алексеем. Сцена эта была столь драматична, что унтер-офицер поневоле был тронут. «Если вы желаете, — сказал он, — опять увидеть его, то поезжайте вслед за партией до ближайшей остановки. Мы станем перепрягать там лошадей, и у вас опять будет почти целый час. А мне все равно отвечать, что за один раз, что за два». «О нет, вам ничего не будет!» — в один голос воскликнули женщины. «Напротив, Господь Бог вознаградит вас!» «Да, с сомнением», — пробормотал унтер-офицер. Женщины тут же послали за лошадьми, и все же ждать пришлось долго. Тысячи мыслей, тысячи опасений приходили им в голову. То им казалось, что унтер-офицер раздумает, то они опасались, что не успеют нагнать партию. Наконец им привели лошадей, и они поспешили выехать. На следующем пересыльном пункте повторилась та же сцена. Пока конвойные искали лошадей, прошло не менее 3/4 часа, в течение которых мать и сестры могли побыть с Алексеем. Но и здесь пришлось расстаться. Старая графиня сняла с пальца кольцо и отдала его сыну. Она в последний раз обняла его, в последний раз Алексей расцеловался с ней и с сестрами. Вернувшись в Москву, графиня нашла у себя дома Григория, которому, уезжая, наказала ждать ее и передала ему записку Алексея для Луизы. В ней было всего несколько строк. «Я не ошибся в тебе, ты ангел. Единственное, что я могу сделать ради тебя на этом свете, это любить тебя как жену и поклоняться тебе как святой. Береги нашего ребенка. Прощай, Алексей». Начиная с этого момента, Луиза стала упорно осуществлять свой замысел — уехать графу Алексею в Тобольск. Как я уже сказал, она была на 7-м месяце беременности и хотела отправиться в путь тотчас же после родов. Луиза превратила в деньги все, что имела. Магазин, мебель, драгоценности. Покупателям было известно, в какой крайности она находится, а потому ей пришлось распродать вещи за бесценок. Тем не менее, она собрала почти 30 тысяч рублей и, оставив свою квартиру на Невском, перебралась в маленькое помещение на Мойке. Я не раз пытался доказать ей все безрассудство ее намерения, но она отвечала мне со своей печальной улыбкой: «Вы прекрасно понимаете, что я должна последовать за ним, и не только потому, что люблю его, но также из чувства долга. Я считаю себя виновной в том, что он принял участие в этом заговоре. Кто знает, если бы я отвечала на его письма, у него, быть может, не развелось бы такое отвращение к жизни. Если бы я призналась на полгода раньше, что люблю его, я уверена, он не был бы теперь сослан. Вы сами видите, что я так же виновна, как он, и по справедливости должна разделить его участь. Зная в глубине души, что на ее месте я поступил бы точно так же, я ответил ей: ну что ж, поезжайте, и да свершится воля Господня». В первых числах сентября Луиза разрешилась от бремени мальчиком. «В глазах света, — сказала она, — у моего ребенка нет ни имени, ни семьи. Если мать Алексея захочет, я отдам ей сына, так как не могу взять его с собой в такой далекий путь, но сама навязывать его, конечно, не стану». И она позвала кормилицу, чтобы поцеловать ребенка и показать мне, как он похож на своего отца. То, что должно было случиться, случилось. Мать Анненкова, узнав о рождении ребенка, написала Луизе, что ждет ее с сыном к себе. Если до сих пор Луиза все еще колебалась, то это письмо уничтожило все ее сомнения. Ее тревожила лишь участь ребенка. Теперь же она могла ехать незамедлительно. Однажды рано утром кто-то постучал в мою дверь, и я услышал голос Луизы. Я подумал, что с ней приключилось новое несчастье. Наскоро одевшись, я открыл дверь и был поражен видом Луизы. Она сияла от радости. «Он спасен!» — воскликнула она. «Спасен!» «Кто?» — спросил я. «Он! Алексей!» «Каким образом?» «Читайте!» И она протянула мне письмо графа. Я посмотрел на нее с удивлением. «Прочтите это письмо», — сказала она, упав в кресло под влиянием обуревавшей ее радости. Я прочитал. «Дорогая Луиза, человеку, который отдаст тебе это письмо, ты можешь довериться так же, как и мне. Это мой лучший друг, мой спаситель. Я заболел в дороге, и меня пришлось оставить в Перми. Случаю было угодно, чтобы в брате смотрителя здешней тюрьмы я узнал старого слугу нашей семьи. Благодаря его стараниям тюремный врач признал меня больным и не разрешил ехать дальше. И вот мне было позволено провести всю зиму в здешнем остроге, откуда я пишу тебе это письмо. Все готово к моему бегству. Смотритель тюрьмы и брат его убегут вместе со мною. И я должен, конечно, вознаградить их за то, что они потеряют из-за меня, а также за ту опасность, которой подвергнутся. Отдай, пожалуйста, подателю сего все деньги, какие у тебя найдутся, а также все драгоценности. Я знаю, как сильно ты меня любишь, и надеюсь, что ты не задумаешься сделать все возможное ради моего спасения. Как только я буду в безопасности, я вызову тебя, и ты приедешь ко мне, граф Анненков». «Ну что же?» — спросил я, пробежав письмо еще раз. «Как что же?» — удивилась она. «Разве вы не видите?» «Да, он предполагает бежать. Я уверена, что это ему удастся». «И что же вы сделали?» «И вы еще спрашиваете?» «Неужели, — вскричал я, — вы отдали неизвестному человеку все, что у меня было? Ведь Алексей пишет, чтобы я доверилась его другу, как ему самому». «А вы уверены, — медленно проговорил я, — что это письмо от Алексея?» В свою очередь она с изумлением посмотрела на меня. «От кого же, как не от него?» «Но если этот человек, я не могу этого утверждать, но у меня такое тяжелое предчувствие». «Какое?» — спросила Луиза бледнее. «А что, если этот человек — мошенник, подделавший почерк графа?» Луиза вскрикнула и вырвала у меня из рук письмо. «О, нет, нет!» — воскликнула она, как бы стараясь успокоить самое себя. «Нет! Я прекрасно знаю почерк Алексея и не могу ошибиться». И, однако, перечитав письмо, она побледнела. «Нет ли у вас при себе другого письма от него?» — спросил я. «Есть. Вот его записка, написанная карандашом. Почерк письма был, по-видимому, тот же самый, и все же в нем чувствовалась какая-то неуверенность». «Неужели вы думаете, — спросил я, — что граф обратился бы к вам за помощью?» «А почему бы нет? Разве я не люблю его больше всех на свете?» «Да, конечно, за любовью, за нежностью он обратился бы к вам, но за деньгами, к своей матери и только к ней». «Но разве все, что я имею, не принадлежит ему?» — спросила Луиза дрогнувшим голосом. «Да, несомненно, но либо я не знаю графа Анненкова, либо это письмо писал не он». «Боже мой!» — вскричала Луиза. «Ведь эти 30 000 рублей — все мое достояние, моя единственная надежда!» «Скажите, а как он подписывал свои письма к вам?» — спросил я. «Попросту, Алексей. А это письмо подписано граф Анненков». «Да», — подтвердила Луиза совершенно подавленная. «Вы не знаете, что сталось с этим человеком?» «Нет, он мне сказал, что приехал вчера вечером и немедленно уезжает обратно в Пермь. Надо заявить в полицию». «Ах, если бы полицмейстером по-прежнему был Горголи!» «Заявить в полицию?» «Конечно». «Ну, а если мы ошибаемся, — спросила Луиза, — если человек этот окажется не мошенником, а спасителем Алексея, ведь я могу погубить его из-за нескольких тысяч, ведь я вторично буду виновницей его несчастья». «О, нет, лучше рискнуть. А что до меня, я как-нибудь выйду из положения. Не беспокойтесь обо мне. Единственное, что я хотела бы знать, действительно ли Алексей в Перми. «Послушайте», — сказал я, — «мне довелось слышать, что конвой, сопровождавший сосланных в Сибирь, недавно вернулся обратно. Я знаком с одним жандармским ротмистром, я схожу к нему и узнаю, в чем дело. Подождите меня». «Нет-нет, я пойду с вами. Не советую, вы еще слишком слабы, чтобы лишний раз выходить на улицу. Вы и так поступили очень неосторожно, что пришли ко мне. А главное, вы помешаете мне собрать нужные сведения». В таком случае идите один и возвращайтесь как можно скорее. Помните, что я вас жду. Я поспешно оделся, взял извозчика и спустя 10 минут был у жандармского ротмистра Соловьева. Одно время он тоже был моим учеником. Я не ошибся. Конвой и в самом деле вернулся 3 дня тому назад. Узнав, какого рода сведения мне нужны, Соловьев предложил помочь мне. Оказалось, что унтер-офицер в партии, которого был Анненков, его хороший знакомый. Соловьев послал за ним, и спустя несколько минут офицер этот явился. Это был человек с прекрасной военной выправкой, с суровым и вместе с тем добрым лицом. Хотя я и понятия не имел о том, что он сделал для графини и ее дочерей, я сразу же почувствовал к нему симпатию. «Вы были начальником конвоя, сопровождавшего 4-ю партию ссыльных?» — спросил я. «Да, я». «В этой партии был граф Анненков?» Унтер-офицер замялся, не зная, к чему клонятся мои расспросы. Я увидел его смущение и поспешил объясниться. «Вы говорите с другом графа Анненкова, готовым пожертвовать жизнью ради него», — проговорил я. «Умоляю вас, скажите мне всю правду». «Что вам угодно знать?» — спросил офицер, по-прежнему недоверчиво. «Я хочу прежде всего знать, не заболел ли он в дороге». «Ничего подобного». «Затем, остался ли он в Перми?» «Мы там даже не останавливались». «Значит, он продолжал безостановочно свой путь?» «Да, до Козлова, где он, надеюсь, и по сей час находится в таком же добром здоровье, как мы с вами». «А что это такое Козлово?» «Сельцо Нертыше, примерно в 80 верстах от Тобольска». «Вы уверены, что он там?» «А то как же! Я получил расписку от местных властей и представил ее позавчера его превосходительству господину полицмейстеру. Стало быть, и болезнь, и остановка графа в Перми — это басни?» «Конечно. Ни слова правды в этом нет». «Благодарю вас, мой друг». Я отправился затем к Горголи и все ему рассказал. «И вы говорите, — спросил он, — что эта девушка решилась отправиться за своим любовником в Сибирь?» «Да». «Хотя у нее нет теперь никаких средств?» «Да, ваше превосходительство. В таком случае передайте ей от меня, что она к нему поедет». Я вернулся домой. Луиза ждала меня. «Скажите», — тут же спросила она, — «вы узнали что-нибудь?» «Узнал и хорошее, и дурное. Ваши 30 000 пропали. Граф в дороге не болел и теперь находится в Козлове, откуда ему вряд ли удастся бежать. Зато вы получите разрешение отправиться к нему». «Другого я ничего и не желаю», — обрадовалась она, — «только бы поскорее получить это разрешение». Я передал Луизе свой разговор с Горголи, и она вполне успокоилась. Так сильно было ее желание уехать к Алексею. Горголи сдержал слово. Луиза не только получила разрешение на поездку, но к нему были приложены 30 000 рублей. Кроме того, сопровождать ее в Сибирь в качестве фельдъегеря был назначен тот самый унтер-офицер, который конвоировал графа Алексея. Было решено, что Луиза выйдет в Москву на следующий же день и там оставит своего ребенка у матери Алексея. Я обещал сопровождать ее до Москвы, второй столицы России, которую давно собирался осмотреть. Луиза попросила фельдъегеря позаботиться об экипаже и лошадях, чтобы выехать с утра часов около 8. Луиза была бесконечно счастлива, все ее страхи исчезли. Еще накануне она готовилась отправиться в путь чуть ли не пешком, без копейки в кармане. Сегодня ей предстояло путешествовать с роскошью, о которой она и мечтать не смела. Экипаж был превосходный и очень поместительный. Кто не путешествовал по России, тот не знает, с какой быстротой ездят русские. Между Петербургом и Москвой около 700 верст, и если щедро давать на чай ямщикам, то они покрывают это расстояние за 40 часов. Мы приехали в тот же вечер в Новгород, старинный русский город, который взял себе девизом следующую поговорку: «Супротив Бога и великого Новгорода никто не устоит». Мы остановились в Новгороде всего лишь для того, чтобы поужинать, и тотчас же продолжали путь. На другое утро мы проснулись в так называемой русской Швейцарии. После неизменных равнин и огромных еловых лесов перед нами лежал живописный край с озерами, долинами и холмами. За Валдаем лежит Торжок. Город, славящийся Софьяном, из которого там выделывают всевозможную обувь, порой очень элегантную. Следующим городом была Тверь, центр Тверской губернии, где находится мост через Волгу длиной в 600 шагов. Когда мы отъехали верст на 25 от Твери, наступила ночь, а проснувшись утром, мы уже увидели золотые купола московских церквей. Москва произвела на меня сильнейшее впечатление. Я видел перед собой огромную могилу, где Франция похоронила свое военное счастье. Я вздрогнул помимо воли, и мне показалось, что передо мной вот-вот предстанет тень Наполеона и, плача кровавыми слезами, поведает о своем поражении. В Москве я видел повсюду следы пребывания французов в 12-м году. То тут, то там попадались разрушенные, обгорелые здания. Свидетельство дикого патриотизма растопчено. Мне хотелось выскочить из экипажа и расспросить про дорогу в Кремль. Но я был не один. Я решил отложить осмотр города, и в частности Кремля, до другого раза, а пока что мы отправились в гостиницу, хозяин которой оказался французом. По воле случая, наша гостиница находилась вблизи особняка графини Анненковой. Луиза очень устала с дороги, так как почти все время держала на руках своего сына. Я советовал ей сперва отдохнуть, а уже потом известить графиню о своем приезде и попросить разрешения представиться ей. Но она меня не послушала, немедля послала графине записку о нашем благополучном прибытии и сообщила, где мы остановились. 10 минут спустя у подъезда гостиницы остановился экипаж, из которого вышла графиня и две ее дочери. Они не стали ожидать, когда к ним явится Луиза, а сами поспешили к ней. Старая графиня и ее дочери, видимо, оценили благородное сердце Луизы и не могли допустить, чтобы та, которую они называли дочерью и сестрой, жила в гостинице во время своего краткого пребывания в Москве. Через тонкую стенку, отделявшую мой номер от номера Луизы, я слышал, с какой сердечной теплотой они беседовали с Луизой. Луиза показала им уснувшего сына, и прежде, нежели она высказала свое желание оставить его у них, барышни завладели ребенком и передали его старой графине. Узнав, что я приехал с Луизой, они пожелали видеть и учителя фехтования, преподавателя графа Алексея. Я ожидал этого и успел заранее привести себя в порядок после длительного путешествия. Легко догадаться, что меня буквально засыпали вопросами. Я хорошо знал графа Алексея и очень любил его, так что с удовольствием удовлетворил их любопытство. Бедные женщины очень тепло отнеслись ко мне и настойчиво предлагали поселиться у них, но я отказался. Во-первых, я не имел права на такое внимание с их стороны, а во-вторых, я чувствовал себя гораздо свободнее в гостинице. Так как я не собирался оставаться в Москве после отъезда Луизы, мне следовало воспользоваться своим кратким пребыванием в этом городе, чтобы осмотреть его. Луиза уехала с Анненковыми, а я остался в гостинице, пообещав, что приду к ним в тот же день обедать. народного артиста России Федора Чеханкова прозвучали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Продолжение завтра в это же время.